Опять же, она была богата, привыкла к другому образу жизни, принадлежала совсем к другой лиге. Господи, Тай, она тебе не пара. Но при этом он не мог отрицать, что его влечет к ней. Когда за обедом их руки соприкасались, а такое случилось дважды, его прошибало током. Вот и сейчас кровь бурлила. Он свернул с автострады в Стэмфорд и только сейчас понял, почему рассказал ей не все. Оставил при себе и возвращение Чарльза в Гринвич в тот день, и его возможную причастность к смерти Ай-Джея, как и к смерти другого парня в Нью-Джерси. Почему не мог поставить в известность полицию, привлечь других людей? Хоук осознал, что в последние годы он более всего напоминал перекати-поле, жил в полном одиночестве. И вот теперь Карен Фрайдман связала его с окружающим миром. Глава 49. Вскоре после полудня в дверь постучали, и Хоук пошел открывать. На пороге стоял Фредди Муньос, протягивая большой конверт. «Надеюсь, я тебя не потревожил. Решил подъехать сам. Не возражаешь?» Хоук только что вернулся с пробежки, весь в поту, в серой футболке колледжа Колби и шортах. Все утро он просидел за компьютером. «Отнюдь, рад тебя видеть». «Славное местечко», — детектив одобрительно кивнул. «Не хватает только женского присутствия. Как по-твоему?» «На кухне было бы больше порядка». Хоук посмотрел на гору посуды в раковине, на контейнеры из-под еды из ресторанов быстрого обслуживания. «Хочешь прибраться?» «Не могу». Муниц щелкнул пальцами. «Пора на службу. Но я думаю, что побуду у тебя минутку-другую, пока ты все это просмотришь, если ты не против». Хоук откинул клапан. Содержимое конверта выскользнуло на кофейный столик. Муньос плюхнулся в кресло. Сверху лежал рапорт о происшествии, заполненный копом из полицейского управления округа Эссекс. Информация о погибшем, фамилия Лауэр, адрес 3135 Mount View Drive, приметы: белый мужчина лет 30 в желтом велосипедном костюме, серьезные телесные повреждения, кровотечение. Свидетели описали красный внедорожник. Модель осталась неизвестной, который тут же умчался. Номерные пластины штата Нью-Джерси. Сам знак определить не удалось. Время 10:07. Показания свидетеля прилагались. Хоуку все это показалось знакомым. Он посмотрел на фотографии. Жертва в желтом велосипедном костюме. Лобовое столкновение, травмы лица и тела, велосипед, по существу груда обломков. Общий план с двух направлений, снизу вверх, сверху вниз. Автомобиль накатывал с вершины холма. Тормозные следы только после столкновения, как и в случае с Эй-Джеем Раймондом. Хоук пролистал медицинское заключение. Травмы, несовместимые с жизнью. Раздробленные кости таза, переломы позвоночника, разбитая голова, обширное внутреннее кровотечение. Смерть наступила при ударе. Потом взял рапорт детективов. Они проделали то же самое, что и он в Коннектикуте. Осмотрели территорию, уведомили дорожную полицию. По следам попытались определить марку покрышек, опросили жену погибшего, работодателя. Строка «мотив» не обнаружен. Говорила о том, что детективы не сочли происшествие несчастным случаем, но подозреваемых не обнаружили. Муньос встал, подошел к мольберту у окна, снял с него холст, над которым работал Хоук. «Здорово у тебя получается, лейтенант». «Спасибо, Фредди. Может, еще увижу тебя в музее Брюса». И не в качестве посетителя. Музей Брюса — музей науки, истории и искусства, созданный Робертом Брюсом 1822-1908 годы, богатым промышленником в Гринвиче в 1953 году. «Бери любую», — пробормотал Хоук, продолжая просматривать материалы дела. «Когда-нибудь они будут стоить миллионы». Так же, как и его дело о наезде, это вело в тупик. Детективы из Нью-Джерси не нашли ни одной зацепки. В оба случая выглядели совпадением, а в совпадение Хоук не верил, но действительно ни за что не мог зацепиться. «Тебе это не кажется странным, Фредди?» «Два отдельных 509-х...» Речь идет о классификации преступлений. 509 — наезд автомобиля на пешехода или велосипедиста на проезжей части. «Два разных штата. В обоих случаях пострадавший имеет отношение к Чарльзу Фрайдману». Смотрите дальше, лейтенант. Муньос вновь вернулся в кресло. Непросмотренными остались только показания свидетелей, точнее одного свидетеля, и, открыв их, Хоук обмер. У него отпала челюсть, а взгляд не мог оторваться от имени и фамилии свидетеля. «Видишь то же, что и я?» — полюбопытствовал Муниос. «Да», — Хоук кивнул, шумно выдохнул. «Можешь не сомневаться. Убийство Джонатана Лауэра произошло на глазах у вышедшего в отставку полицейского из Нью-Джерси. Звали его Фил Дайтс. Тот же самый свидетель видел, как задавили Эй Джей Раймонда». Глава 50. Дайтс просчитался. Хоук прочитал показания раз, другой, третий. Просчитался по-крупному. Хоук тут же вспомнил папе Раймонда, который описал мужчину, подошедшего к нему у бара и потребовавшего, чтобы тот угомонился, крепкого сложения, усатый. Дайтс. Заколотилось сердце. Мыслями Хоук вернулся к убийству Эй-Джея. Дайтс говорил, что занимается охранными системами, что сразу побежал к тому месту, где сбили Эй-Джея, что не смог как следует рассмотреть белый внедорожник с номерными знаками другого штата, потому что тот умчался. Не смог рассмотреть. Да он специально вешал им лапшу на уши. Вот почему они не смогли найти белый внедорожник с массачусетскими или нью-хэмпширскими номерами. Вот почему полиция Нью-Джерси не смогла найти автомобиль, сбивший Лауэра. Этих автомобилей просто не существовало. Дайтс направил их по ложному следу. И вероятность того, что кто-то свяжет эти два наезда, стремилась к нулю. Он бы и не связал, если бы Карен не увидела лицо мужа в документальном фильме. Хоук усмехнулся. Дайтс. Свидетель двух наездов, разделенных годом, да еще и в разных штатах. Разумеется, сия означало, что Чарльз Фрайдман также замешан в этой истории. Хоук посмотрел на Муниоса. Наконец-то он почувствовал, что его усилия дают результат. «Кто-нибудь знает об этом, Фредди?» «Ты же сказал, что все должно остаться между нами, лейтенант», — пожал плечами Муниос. «Я так и сделал». «Давай пока не будем ничего менять». Муниос кивнул. «Я хочу еще раз взглянуть на дело Раймонда. Ты сможешь привести мне копию?» «Да, сэр». Хоук всмотрелся в усатую физиономию, только уже не бывшего копа, а расчетливого профессионального убийцы. Два дела не просто соединились, слились друг с другом. И на этот раз ему предстояло встретиться совсем с другими людьми. В кровь брызнул адреналин. «Ты просчитался», — мысленно сказал он Дайцу. «Просчитался по-крупному, сукин ты сын». Прежде всего он отправил фотографию Дайца папе, который днем позже подтвердил, что именно этот человек говорил с ним в Пенсаколе. Уже этого хватило бы, чтобы арестовать Дайца по обвинению в соучастии в убийстве Эй-Джея Раймонда, а может и Джонатана Лауэра, но пока эта ниточка не вела к Чарльзу Фрайдману. Совпадения ничего не доказывали. Хороший адвокат мог привести много всяких совпадений, указав, что в этот ряд укладывается и появление Дайца в двух местах, где автомобиль наехал сначала на пешехода, а потом на велосипедиста, и он сам обещал Карен выяснить, где ее муж. Чарльз побывал в Гринвиче, Лауэр работал у него. Оба знали о Дельфинойл, как и Дайц. Хоуку все это определенно не нравилось. Но хотелось найти, что связывало Чарльза с Дайцем. Правда, он боялся с этим спешить, не мог просчитать, к чему может привести неверный шаг. «Тебе пора идти к Фицпатрику», — убеждал его внутренний голос. «Пусть этим занимается Федеральное бюро расследований». Он дал присягу, всю жизнь следовал ей. Карен помогла обнаружить преступников, которые действовали в нескольких штатах, но что-то его удерживало. А если Чарльз невиновен? Если он не сможет привязать Дайца к Чарльзу? Если причинит боль Карен, ее детям, тогда как дал слово помогать ей? Почему он ищет вину Чарльза? Арестовать Дайца, надавить на него, надеяться, что он расколется? А она? Он же понял, что к чему, когда рядом легли два дела. Полной уверенности в виновности Чарльза у него пока не было, вот ему и хотелось еще какое-то время поберечь ее чувства, убедиться в том, что Чарльз действительно приложил руку к этим убийствам. Ночью он долго не мог заснуть. Личное конфликтовало с чувством долга. Будучи копом, он отдавал себе отчет в том, что чувства сбивают его с правильного пути. Еще вечером он позвонил Карен, глядя на свидетельские показания Дайца. «Я съезжу на денек в Нью-Джерси. Возможно, мы кое-что нашли», — «Что?» — взволнованно спросила Карен. —